Слово о козлопенах. В последние недели истинный учитель истины, то есть я, не написал ни строчки, потому что учился. Это неизбежное занятие любого уважающего себя учителя жизни, иначе он поддастся энтропии, пустит корни в эргономичный диван и начнет оттуда решать глобальные вопросы. А это уже финиш. Побывав в нескольких областях мира и получив в Гагаузии почетное звание Героя Меча и Магии, я вернулся и тут же столкнулся с жертвой серьезной болезни. По записи явился посетитель, стройный, обритый наголо юноша, лет 33, с серьгой в ухе и большими глазами. Он заявил, что ему нужен совет по важному вопросу. Я удивился. Весь вид посетителя кричал о том, что никаких важных вопросов ему в жизни не доверяли. Так и вышло. У него не оказалось ни голодной семьи, ни взятого на себя тяжелого дела, ни сотни рабочих под началом. Посетитель с детства рос в глянцевой печати, раз за разом сочиняя декалог. 10 ошибок, которые ты совершаешь в постели. В свободное время пациент успел постичь сальсу, айкидо и кайтинг. Но недавно в его биографии наступило время перемен. «Я вообще очень легко отношусь к жизни», — признался молодой человек. Я ее понимаю по-восточному, как игру. Никогда не парился карьерой, свобода для меня важнее. Всегда готов присоединиться буквально к любой компании. Могу без проблем танцевать до утра или там к девушке в окно залезть. Деньги для меня особой роли никогда не играли. Но в последнее время стало как-то мрачно. На работе один раз напрягали сильно, и я решил все это бросить. Нашел надежную женщину, живу у нее. Записался на капоэйру, спокойно ищу новую сферу деятельности. Но она, по-моему, немножко напрягается. Посоветуйте, как ей объяснить? Я вздрогнул и сотворил защитный знак. Передо мною сидел козлопен в терминальной стадии. В этом состоянии они приобретают свойство сверхтекучести, и, прозевая его, он бы в раз устроился ко мне пресс-секретарем. Один космос знает, отчего я прежде не упомянул эту мутацию, несмотря на ее пандемический характер. Синдром козлопена, впервые диагностированный профессором Иньязовым, заслуженно получил от него название в честь двух популярных вымышленных персонажей — Питера Пэна и старика Козлодоева. Оба эти персонажи, как мы помним, легко относились к жизни и были склонны залетать в чужие окна. Об истоках мутации следует рассказать отдельно. В середине прошлого века внеземные цивилизации почувствовали, что еще немного, и им каюк. Человечество, как я уже упомянул, шло к невиданной ранее солидарности. Грузчики по одну сторону Атлантики устраивали миллионные манифестации в поддержку сталелитейщиков на другой ее стороне. Молодежь миллионами лезла в науку и желала решить уже, наконец, все земные проблемы, чтобы выйти в дальний космос и заняться серьезными делами. У внеземных цивилизаций сжалась клоака, и они взялись за дело. Планету подвергли гипнозу. Все серьезные вопросы вдруг оказались изгнаны из мирового мейнстрима. Каждой реальной проблеме человечество подобрали идиотского третьестепенного двойника и стали его раскручивать, как Билана. Неравенство росло, но борьба за равенство стала означать борьбу загорелых геев за ЗАГС. Индейцев и африканцев продолжали грабить в их тропических лесах. Но прогрессисты теперь впрягались только за леса. От социальной чумы, туберкулеза, продолжили загибаться миллионы. Но чумой века объявили дискотечную болезнь – СПИД. Величайшим певцом современности стал танцор Майкл Джексон, летающий над сценою и живущий на питерпеновской даче – Неверленде. Где-то ученые продолжали воевать с саранчою за урожай, где-то бомбили города. В реальности продолжалась все та же потная и кровавая история, но ее тупо перестали замечать. Чтобы человечество случайно не освободилось от гипноза, враги создали фальшивый идеал свободного человека. Им стал мелкий клерк, таящий в себе пластичного короля вечеринок. Его главной добродетелью было признано умение оттягиваться в пятницу и не отсвечивать во все прочие дни. Так были выведены козлопены, быстро освоившие сальсу, румбу и капоэру, читающие мудрые книги Коэльо, не знающие точно, с кем сейчас воюет их страна и что такое прибавочная стоимость. Единственным талантом козлопенов является воинствующая безвредность. Они легко левитируют над грубой бытовухою, танцуют до утра, выполняют несложную работу и требуют лишь, чтобы их не напрягали. Их идеал отброшен в какой-то темный индуизм, в котором боги и святые, отрешившись от костного мира, пляшут и левитируют, и чем больше пляшут, тем они свободнее. Какая связь между плясками и свободой, космосу неизвестно. Но эту идею упорно разрабатывают агитационные фильмы и клипы вот уже несколько десятилетий. До недавнего времени эта антиутопия успешно функционировала. Куча нерешенных проблем и сотня миллионов ритмически сокращающихся ненужных служащих на танцполе. Однако сейчас кризис, Майкл Джексон умер, и козлопенам тоже не здоровится. Освоившие массу невесомых специальностей в так называемых проектах особи от 18 до 45 лет лишаются кормовой базы. От этого они теряют былую легкость и начинают осторожно сползать по крышам, стремясь найти себе надежных женщин и прочие тихие гавани. Не имея от природы ни самолюбия, ни амбиций, козлопены даже не требуют, чтобы их любили. Им достаточно, чтобы их милостиво не замечали. Гавани сопротивляются, как могут, но силы не равны. Важно понять, что козлопены вовсе не побеждены. Затаившись, они вполне могут пережить кризис и взяться за старое, маскируя своим жужжанием настоящие вопли мира. И в этом их главная опасность. Космос верит, что козлопенов возможно расколдовать и вернуть в человеческое состояние. Как ни парадоксально, здесь снова выручит трудотерапия. Место в колхозе имени маршала Баграмяна, как обычно, найдется. Кстати, в ДК там есть рояль.